хочу лепететь. Горела вся от злости, что не умею ненавидеть. Нежность таяла на глазах, в моих слезах нет больше смысла. Мы не знали, что будет так, и сердца сыпятся искры. Ада, а дальше что? Мысли запутали все одно. Слезы обид тебе-то что? Ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Боль, бойся, милый, своих слов. Ты на все готов. Ты больше, чем мой. Ты знаешь, что ты мой. Ты больше, чем мой. Ты знаешь, что ты мой. Мысли запутались, все одно. Слезы обид тебе-то что? Ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Боль, бойся, милый, своих слов. Ты на все готов. Ты больше, чем мой. Ты знаешь, что ты мой.